310. Матерь Агни-йоги. Когда говорится о майе, понятие это надо брать в очень широком масштабе, добавив к этому майю тонкого мира и иллюзии девачана. Майя сопровождает неосвобожденного духа во всех мирах, и только огненный мир открывает врата к истинной свободе. Расширяем понимание свободы до крайних пределов. Неосвобожденных Платон называл «связанными душами». Тысячелетия прошли со времен Платона, но люди все еще далеки от понимания истинной свободы. Эпоха Майтреи будет утверждаться под ее знаменами.